2. Конечно, Витька рассказал о прямом переходе Цезарю. И не просто так рассказал, а с надеждой. Вдруг и Цезарь сумеет. Ведь он же все чувствует и понимает. Когда говорили о кристалле, о Мёбиус-векторе, когда, развлекаясь, строили в глубине компьютерных стереоэкранов многомерные комбинации, Чек моментально схватывал Витькины идеи и тут же, смеясь, обгонял его и перестраивал по-своему. Сложнее, веселее, интереснее. Что ему стоит постигнуть хитрости координационной сетки и межпространственных соединений? Только бы он решился. Но Цезарь сказал: «Извини, но, видимо, для меня это исключено». Печально так сказал, со смущением, но откровенно. И признался, что с младенчества боится высоты и всякого такого. «Один раз папа сунул меня в антиграф. Камера такая, тренажер невесомости у них в летном учебном центре. На минутку сунул, чтобы я чуть-чуть попробовал. Меня еле откачали. А здесь, при переходе, все это в 100 раз сильнее. Я ведь понимаю, то есть предчувствую. Я бывал уже близко к этому, ну, почти как на краю обрыва. Но шагнуть не смогу». Витька неловко кивнул. Цезарь не заметил этого в темноте. Они разговаривали ночью, все на том же топчине в узкой тесной комнате. Сидели рядом, привалившись к стене и обняв колени. Не дождавшись ответа, Цезарь сообщил, словно покоряясь неизбежному: «Видимо, никуда не деться от того, что я большой трус». «Ты?» «Конечно. Мы ведь и познакомились поэтому. Я боялся в темноте, помнишь? Но тогда я просто нервничал. Мама и папа уехали, я тревожился за них. Бывало и такое, когда я совершенно отчаянно трясся за себя». «Врешь ты все», — убежденно сказал Витька. Он уже многое знал о жизни Цезаря. «То есть, может быть, ты и трясся, но все равно делал, что надо». «К сожалению, не всегда. В тот раз в машине, когда Корнелий выпрыгнул на дорогу и стал стрелять по уланам, я знал, что нельзя оставлять его одного. А вместо того, чтобы прыгнуть за ним, сжался, как перепуганный дезертир». «Ты дурак. Ну зачем бы ты прыгнул? Какой был бы прок?» «Да, я сейчас это понимаю. Но тогда-то я был уверен, что прыгнуть необходимо. И не смог. Скорчился в машине». «Ну, и любой бы скорчился», — проворчал Витька. «Ну, не любой, но многие. Я бы точно. Когда в тебя палят очередями... Чек, а почему родители оказались в Лебене?» «Их туда в институт привезли и стали выпытывать, почему у меня пропал индекс. А они откуда знают? Если у меня такое биополе. Погладил рукой, и нет индекса. Ты ведь тоже снял индекс Корнелию. Только ты шариком, а я себе ладошкой. Провел нечаянно». «Я Корнелию тоже нечаянно. Руку залечивал, вот и получилось так. А ты у многих снимал индексы?» «Вовсе нет. Первый раз у себя, потом у Рибалтера, у папы и мамы, когда бежали из Лебена, и еще у нескольких людей здесь, в таверне. Я их не знаю. За ними следили, я и снял. Папа разрешил». «Чек, а что, без разрешения папы это нельзя?» Очень осторожно, чтобы Цезарь, упаси Господи, не заподозрил насмешки, спросил Витька. «Сейчас-то, наверное, уже можно. Папа сказал, чем скорее развалится эта машинная демократия, тем лучше. Она вся на том и держится, что у людей индексы. Но ведь нельзя снимать у тех, кто не хочет. А хотите спрашивать, не будешь?» «Цезарь, а если...» То, что они сделали, им самим потом казалось сумасшествием. Но это именно потом, когда подумали как следует. А сперва они дома у Цезаря отстукали на принтере 1000 листовок. «Граждане Реттерберга, запомните, все, кто посещает Верхний парк, могут лишиться индекса. Там особое излучение, это правда. Те, кто идет смотреть театр в Верхнем парке, знайте, вы можете вернуться домой безиндексным человеком. Если идете, помните, вы сами решились на это». И расклеили в разных кварталах и у парка. Таким образом, они успокоили свою совесть. Верхний парк над рекой, старый, неухоженный, не был многолюдным. Главным образом туда ходили любители театра неожиданностей. Театр считался запрещенным, и все-таки люди собирались почти каждый вечер, даже в ту зябкую ноябрьскую пору. К открытой эстраде вело несколько запутанных и скользких тропинок, с лесенками, с мостиками через канавы. Одна канава с крутыми, заросшими бурой травой стенками, с палыми листьями на дне, была очень глубокая, Витьке по макушку. Он и Цезарь в сумерках, когда к театру собирались зрители, сидели в канаве и время от времени жалобно просили: «Дяденька, помогите вылезти!» «Как вас туда занесло, сорванцы?» «Мы часы уронили, спрыгнули, а выбраться не можем». Дяденька протягивал руки, причем кисти, как правило, вылезали из обшлагов. Цезарь хватал спасателя за левое запястье горячей излучающей ладошкой. Нескольких мгновений было достаточно. Добрый прохожий шагал дальше, еще не подозревая, что пополнил число безиндексных граждан Вестфедерации. Интересно, что число посетителей парка не убавилось и не прибавилось. Скорее всего, никто не принял листовки всерьез. Но Цезарь и Витька убедили друг друга, что раз идут, значит, хотят избавиться от индекса. Или, по крайней мере, не боятся этого.